чтобы любовь ко Христу открыла для вас эту неизмеримо более важную область, чем мудрость мира, область вечного, область абсолютной истины. Но мы молимся о том, чтобы любовь ваша возрастала не только в приобретении познания, но и во всяком чувстве. Как может любовь возрастать во всяком чувстве? Если, взирая на безграничное небо с мириадами звезд, на могучее бушующее море, на высочайшие горы, вы проникаетесь чувством благоговения, то пусть это чувство благоговения пред премудростью Божией, сотворившей небо и море и горы, возрастает в любовь к Богу. Когда вы удивляетесь созданием Божиим, так премудро устроенным, то в вас возрастает преклонение пред Богом, который есть любовь, возрастает любовь к премудрому и великому Богу, а любовь к Богу есть начало всякой любви. Когда проникаетесь чувством жалости к несчастным людям, любовь ваша также будет все более возрастать. Она возгорится ярким пламенем и даст плоды в делах милосердия. Когда станете страшиться пред кем или пред чем-нибудь, вспомните слова апостола Иоанна. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Приобретите такую любовь, которая отогнала бы от вас всякий страх. Помните, что великие святые, такие как преподобный Серафим Саровский, совершенно не боялись диких зверей, кормили их из рук своих. А преподобный Герасим, чью память праздновали вчера, имел своим близким другом и слугою льва, которого облагодетельствовал тем, что вынул страшную занозу из его лапы. У этих святых не было страха ни пред дикими зверями, ни пред людьми, ибо они любили всех людей. Даже разбойников, которые нападали на них, они благословляли, защищали их от суда, как защищал преподобный Серафим. В их безмерной любви не было никакого страха. Если вас одолевает зависть, вспомните о любви, и вместо того, чтобы завидовать, порадуйтесь радости, успехом того, кому завидуете, и возрастет от этого любовь ваша. Если гнев вас одолевает, если вы раздражаетесь, вспомните о тех святых, которые с великой любовью относились к раздражавшим их и прощали все обиды и любили врагов своих. Вот что значит слова апостола Павла о том, что любовь должна возрастать не только в познании, но и во всяком чувстве. А что он говорит о той мудрости ученых, пред которой многие рабски преклоняются? Мудрость мира есть безумие пред Богом. А вот слова святого пророка Иеремии: «Безумствует всякий человек в своем знании».